Голос смолк, и необыкновенный золотистый свет, исходивший от печи во все это время, медленно погас. Погасли также и серебряные канделябры. В комнате раздалась нежная трогательная мелодия, исходившая из старого шпинета, украшенного засохшими розами. Затем смолкла и эта тихая музыка. На городских часах пробило 6. Из-за баварского леса подымалось солнце. Август вдруг проснулся и, осмотревшись, увидел, что он лежит на кирпичном полу лавки посреди безмолвных и неподвижных старинных вещей. Красивая мейсонская кукла по-прежнему сидела на своем фарфоровом пьедестале, а саксонский пудель смирно стоял возле нее. Август медленно поднялся на ноги. Ему было очень холодно, но он не сознавал этого и даже не чувствовал голода, все еще находясь под впечатлением того, что он видел и слышал в эту ночь. Вокруг него было темно, однако утро, должно быть, уже наступило, потому что за окном снова щебетал Реполов. «Топ! Топ!» — послышались тяжелые шаги с улицы. Август едва только успел юркнуть в печь, как в лавку вошли ее хозяева с зажженными свечами в руках. Мальчик не испытывал теперь никакого страха и не ощущал ни голода, ни холода. Чувство бодрости, мужества и счастья овладело им. Ему казалось, будто какие-то сильные нежные руки поднимают его все выше и выше. Гершфогель не выдаст его. Хозяева отворили ставни, спугнув при этом Реполова, и расхаживали по лавке, стуча тяжелыми сапогами и весело разговаривая. Потом они принялись снова обвертывать печку сеном и соломой и увязывать веревками. Им и в голову не приходило заглянуть в отверстие печи. Да и к чему бы эти торговцы стали заглядывать внутрь той вещи, в которой они ценили только наружную красоту? Ребенок все еще оставался спокоен. Он находился в состоянии какой-то экзальтации, будто его охраняли ангелы. Наконец хозяева позвали носильщиков, и печка, тщательно закутанная и увязанная, точно какой-то больной принц, отправляющийся на воды, была вынесена из лавки 6 дюжими баварцами. Даже сквозь толстый слой сена и соломы проник в убежище Августа холодный воздух. День был очень морозный. Баварцы несли печку чрезвычайно осторожно, так что маленький обитатель ее почти не чувствовал толчков. Братья, бывало, качали его гораздо сильнее. Голод и жажда, эти беспощадные враги всякого живого существа, наконец дали себя почувствовать Августу. Хоть он и находился в том состоянии нервного возбуждения, которое заглушает физические страдания. Однако мальчик все-таки не унывал. В ушах его раздавалась речь Гершфогеля. 6 сильных баварцев со своей драгоценной ношей на плечах приблизились, должно быть, к вокзалу железной дороги. Август догадался об этом потому, что услышал стук, грохот, свист, обыкновенно происходящий вблизи дебаркадеров. При всем своем мужестве и нравственном возбуждении он никак не мог отделаться от ужасной мысли. А что, если и на этот раз путешествие будет так же длинно? Он чувствовал неприятную пустоту в желудке. Голова его по временам кружилась. Если путешествие будет очень продолжительно, то, наверное, ему придется умереть дорогой, и Гершфогель останется тогда совершенно один. Эта мысль всего больше мучила ребенка. О себе же, Доротее и домашних он как будто почти совсем забыл. Да это и понятно, ведь он сжег свои корабли и уже не мог вернуться назад.